Глава третья. Он просыпается. Сразу приходит в себя. С трудом встает из кресла. Вокруг никого. Уже поздно, чуть поодаль, компания полуношников-постояльцев отеля. Теперь тихие аккорды гитары звучат отчетливо и реально. И беспрерывно. Фред идет короткими шажками, подводные фонари бассейна освещают его неясным светом. Он идет по пустынной лужайке, но звуки гитары накладываются пение, доносящееся со стороны компании. Великолепный, сдержанный, настоящий американский фолк. Фред инстинктивно идет на музыку. Приближается к полуношникам, среди которых Марк Козелик. Он играет на гитаре и поет. Рядом с ним три женщины, паренек лет 20 и Джимми 3. Устроившись удобно, расслабившись, они наслаждаются балладой великого американского фолк-исполнителя. Фред Баллинджер останавливается неподалеку, чтобы послушать прекрасную песню. Марк Козелик замечает его и не может скрыть волнения из-за присутствия столь выдающегося слушателя. Он почтительно кивает Фреду и во время гитарного проигрыша здоровается. «Маэстро!» Фред улыбается. Джимми 3, растянувшийся на траве с закрытыми глазами, открывает их и замечает Фреда. Они обмениваются приветствиями. Джимми по-дружески приглашает Фреда подойти поближе. Все это молча, жестами. Фред подходит, присаживается на край лежака, стоящего рядом с Джимми. Тот протягивает ему чашку. «Я тайком подлил джина в чай. Не хотите, мистер Баллинджер?» «Нет, спасибо. Мне бы джину, в который подлили травяного чая». Они улыбаются. Фред достает носовой платок, быстро высмаркивается, ловко складывает платок и привычным жестом, который он повторял миллионы раз, четырежды вытирает нос и убирает платок в карман пиджака. Джимми 3 с величайшим вниманием, замаскированным неотразимой улыбкой, наблюдает за манипуляциями Фреда с платком. «Сегодня я размышлял о том, что у нас с вами похожие трудности», — говорит он. «Ну-ка, ну-ка!» «Из-за того, что мы однажды поддались искушению легкости, нас всю жизнь принимают за кого-то другого. Может быть. Но сопротивляться искушению легкости невозможно». «Я работал с самыми великими европейскими и американскими режиссерами, а зрители будут помнить меня как мистера Кью, тупого железного робота. Между прочим, во время съемок я таскал на себе 90 килограммов железа, моего лица даже не было видно. Каждые полчаса кто-нибудь обязательно напоминает мне о том, что я сыграл мистера Кью, как вам напоминают о приятных песенках». При этом они забывают, что вы сочинили «Черную призму», «Жизнь Адриана» и все остальное. Фред Баллинджер улыбается. Джимми тоже улыбается. Как заговорщики. «Дело в том, что легкость — своего рода извращение», — говорит Фред. «Какими судьбами вы оказались в Европе?» «Через месяц у меня начинаются съемки в Германии. Готовлюсь к роли. К легкой? Как посмотреть? Получается? Поживем, увидим». Марк Козелик допивает. Приятели вяло хлопают. Фред к ним не присоединяется. С трудом поднявшись, он прощается с Джимми. «Для меня уже поздно. А для меня нет». Фред улыбается. Джимми шутливо отдает ему честь по-военному, приложив пальцы к виску. Фред уходит неуверенной стариковской походкой. Джимми допивает чай, глядя на медленно удаляющегося Фреда.